знаю, ты торопишься на танцы, где тебя давно я жду. Под открытым небом пляшет озорная молодежь, на танцполе все забито, не пройдешь. За пультом диджейским пальцы гнет продвинутый диджей. Он сейчас немного занят, эй, девчонка, не робей. Незнакомка рядом трется, я б хотел ее обнять. От греха подальше надо убегать. Опять урывается весна и созрелись семена. Я прошу тебя, давай собирать мой урожай. Орудие труда ты получишь. Ходишь в юбке уже моего ремня. Лучше б заявилась в шубке кривоногая моя. Вызывающий наряд твой убивает пацанов. Чересчур похабно, Маша, нету слов. Познакомился на медне, в интернете я с тобой. Ты мне показалась стройной королевой молодой. А когда тебя увидел, захотелось мне орать. Надо ноги делать, надо убегать. Опять урывается весна и созрели семена. Я прошу тебя, давай собирать мой урожай. Орудие труда ты получишь без труда. Опять урывается весна и созрели семена. Я прошу тебя, давай собирать мой урожай. Орудие труда ты получишь без труда. Опять урывается весна.